Прежде чем ехать на места боевой славы, пришлось немного поднапрячься и сделать куколку не такой приметной. Если кто заметит свеженького полицейского, то разговор придется свернуть, а тратить на это лишнее время не хотелось. К счастью, именно на такой случай инспектор держал в служебной машине небольшой тревожный чемоданчик со сменой одежды и белья примерно на неделю. Порывшись хорошо, он выдал Дэлтон белую сорочку, бежевые штаны на подтяжках и обтертую фетровую кепку. Куртку с капюшоном уступил Нел. Прохвост ловко подрезал старую шляпу из багажника и не сильно грустил из-за обмена. Холода он не чувствовал, периодически повторяя, что местная зима, смех да и только для закаленного севером Дэви, так что куртку носил больше для маскировки. Мари не стала сопротивляться, быстро переоделась в уборное и вышла в зал уже в своем новом образе. И хотя инспектор не был очень крупным мужчиной, выглядела она весьма комично. Манжеты выбивались из рукавов на три пальца, одежда просто висела на ней, как на вешалке. Рукава пришлось закатать, штаны подвернуть, а волосы отправились под кепку. Для верности можно было бы нарисовать шикарный бланш на половину щеки, вот только опытный глаз легко подметит отсутствие отека на лице. Пришлось ограничиться нанесением нескольких случайных брызг из разведенного табачного пепла и одним масляным пятном под щекой. Вот такой ее уже можно не отличить от типичного обитателя тех мест. Аберин высадил их с Дэлтон, не доезжая до самого вокзала несколько метров, и умчался отдыхать. Зачем это все? Девушка явно не была в восторге от своего нового костюма, судя по недовольному выражению лица, с которым она плелась за инспектором. Выглядела она весьма комично, но это работало на маскировку. Затем, что люди, с которыми мы будем иметь разговор, обладают репутацией, а светиться в компании девочки в форме, для них равносильно признанию в работе на сыск. Вы могли бы дать мне время, я взяла бы свою дорогущую одежду, в которой ты еще более приметна. Нет, так дело не пойдет, но я чувствую себя глупо. Скажи спасибо, что не выбил тебе передний зуб для достоверности. Вы не... Мари хотела возмутиться, но по ехидному лицу Камаля поняла, что тот над ней просто издевается. «Ладно, ладно», — он примирительно протянул руку. «Спокойно, научу тебя азам. Так, смотри по сторонам, куколка», — приказал инспектор, когда они переступили границу вокзала. «Простите, сэр, но не могли бы вы перестать меня так называть, как куколкой?» «Нет, не перестану». Мари взглянула на него волком, но Йона только отмахнулся. «И кстати об этом, переставай всем говорить о родстве, сама знаешь с кем, но, ты, видимо, живешь в каком-то волшебном мире со сказочными существами, раз не понимаешь таких вот вещей. Твой папаня не пользуется популярностью у тех, с кем тебе придется работать. Знаешь, как его зовет местная гопота?» Мари зло взглянула на инспектора, но сдержала гневный ответ. «Четвертак, как думаешь, почему?» «Нет». Девушка попыталась изобразить безразличие, но нотки враждебности Камаль все же уловил. «Он берется только за легкие и весьма резонансные дела, где требует от 25 лет, всегда требует максимум, и все по закону комар носа не подточит. А теперь представь, что ты можешь дотянуться до дочери человека, который закрыл тебя на четверть века в одной камере с еще 10 такими же уродами. Представила? Твои действия, я поняла вас, инспектор. Надеюсь, можешь обижаться на меня, но это не то родство, которым надо хвастаться в Торлос-Холле. Нужно как у вас, один-один», — инспектор ухмыльнулся, продолжая в том же ду. Он не договорил, а вместо этого чуть увел Марианну в сторону, так, чтобы их надежно скрыла колонна. «Так, тест на внимательность». Инспектор кивнул в направлении билетных касс. «Что видишь?» Мари быстро пробежалась взглядом по толпе людей, затем по двум длинным очередям. Она сама не понимала, что ищет, пока инспектор не прошептал тихо: «Тетка в черном слева». Отыскать ее оказалось несложно. Огромная женщина в новом пальто стояла в левой очереди и о чем-то сосредоточенно думала. За обстановкой вокруг она не следила, а зря. Стоящий сзади мужчина с седой окладистой бородой и в старом потрепанном костюме осторожно потянулся к ее сумке. Сразу за ним была компания из нескольких человек. Судя по виду, они что-то обсуждали. В какой-то момент один из стоящих впереди взмахнул рукой слишком сильно. Рука угодила в нос бородачу, и тот отлетел на впереди стоящую жертву. «Увидела?» — спросил в этот момент Камаль, и Мари машинально кивнула. То, что произошло дальше, напоминало представление в Гранд-Паласе, за тем исключением, что в театре актеры играли хуже. Бородач взвыл, словно ненормальный. Из носа у него хлестала кровь, которая красным пятном быстро расползалась по рубашке. Он громко выругался и, поднявшись, поспешил прочь. «А вот теперь пойдем». Камаль быстро подхватил Дэлтон под локоть и поспешил в противоположную сторону. «Это, все расскажу на месте, давай не отставай, но мы же идем в другую сторону, мы идем куда надо». Внутри Мари все протестовала, нужно бежать за вором, но инспектор плевать хотел на ее выводы. Он шел в противоположном направлении и, казалось, он даже улыбался при этом. Наконец, дойдя до угла вокзала, он ловко спрыгнул с платформы. Девушка поспешила за ним. Впереди стояла пара субтильных мужчин, которые говорили о чем-то шепотом. Один из мужчин был тонким, словно высушенным изнутри. На вид ему не сильно больше 40, но лысеющая голова прибавляла несколько лет. Вокруг глаз темные круги, а нос ему явно несколько раз ломали. Оделся этот мужчина весьма тепло и не по сезону, но похоже, что это его совершенно не заботило. Казалось, попадись ему сейчас еще что-то из одежды, и он нацепит это на себя. Второй же выглядел полной противоположностью первого. Крепкий, спортивный, с руками бойца. «Здорово, голытьба», — произнес Камаль, когда его заметили. «А чей черт?» — прохрипел лысый. «Принесла нелегкая». «Привет, малыш. Давно тебя что-то не видно в наших краях». «Привет, Рой». Инспектор распахнул руки, словно готовясь обнять мужчину. «Обнимешь старого друга? Или мне вам кости пересчитать?» Лысый улыбнулся, показывая полное отсутствие передних зубов. «Обойдемся без приветствия. Лопату давай, которую вы сдернули у этой дуры». На этих словах лица обоих злобно перекосились, так что рука Мари сама потянулась туда, где раньше висел пистолет. Сейчас он остался в старой одежде, и это не предвещало ничего хорошего. «Тихо». Внезапно тот, кого звали Роем, примирительно поднял руки. «Давай перетрем, шеф». Второй явно не был настроен на такой лад, но строгий взгляд лысого заставил его замолчать. «Потеряйся на пару минут, шеф». «Не понял». Мордоворот тяжело вздохнул и, сплюнув в направлении инспектора, пошел прочь. Когда тот окончательно скрылся, Рой недовольно произнес: «Какого хера тебе надо, малыш? Обосрал всю работу. Поговорить мне надо». «Говори, я послушаю». «Не, сука, это я тебя слушаю». На этих словах Камаль поставил свою трость на ногу собеседника и оперся всем телом. Лицо вора искривило боль, рука его потянулась к карману, но инспектор быстро схватил ее и сдавил. «Достанешь нож, завалю». В голосе прозвучала не угроза, а холодная констатация факта. «Пусти, Йона. Кто работает по солдатским кассам? До трех считаю и ломаю стопу. Раз, не наше имя». Камаль буквально рычал, так что вор поплыл. Мари смотрела на то, как этот странный тип постепенно превращается из матерого уголовника в запуганную тварь. Мари не смогла скрыть ощущение брезгливости и отвращения к главарю местного варья. «Клавин. Форс Клавин, его еще Вихлером зовут. А отпусти, больно. Йона. Живет где?» Инспектор убрал трость с ноги лысого, и тот облегченно выдохнул. «Не знаю, как он со своими друзьями-идиотами от нас отбился, так я за ним и не слежу. Раньше в зверинце жил, на шестой, где-то там. Чего отбился? Слушать умные мысли не хотел. Я сразу сказал, что идея с военными – херня. До тебя дойдет, и ты проблем устроишь, что всем не разгрести будет». «Конечно, устрою. Вот как знал. Ты же, сука, отмороженная». «Что?» Инспектор сделал вид, что не расслышал. «Не-е-е, ничего. Шестая длинная, точный адрес мне скажешь или тебе еще раз клюв погнуть? На углу, где старая аптека, дом с эркером». «Понял. Карманы выворачивай, Йона. Рой, я про лопатник не шутил. Мы эту бабу от самых просторов вели. Имей совесть, я что своим скажу? Рой, я второй раз повторять не буду. Ай, гнида». Вор неохотно вывернул карманы. Внутри оказался приметный женский кошелек и несколько крупных серых камешков. При взгляде на них Камаль стал еще недовольнее. Он быстро забрал кошелек и протянул его Мари. «Отдай женщине, скажи, что она выронила». «Поняла, да». Мари послушно кивнула, не обращая внимания на то, какую ехидную усмешку вызвал у бандита этот жест. Вот уж без мнения такого мусора она точно проживет счастливо. Когда девушка ушла, Йона строго взглянул на своего старого знакомого. «Бросал бы ты это говно, соль тебя в могилу сведет. За 20 лет еще не свела, только зубов у тебя как у меня пальцев на ногах. Да побольше будет, сержант. Поговори мне еще, узнаю, что сболтнул кому или фуфло прогнал. Приду с рейдом и изуродую вас всех так, что родная мама будет до конца жизни пугаться». «Понял, конечно. Шестая линия, в доме с аптекой. Я все понял, кивни. Вор старался держаться, так что только медленно моргнул. Привет, дядя. Сам ему и передай. Офицер Делтон была просто в ярости. Она только-только вернула кошелек. Кода заметила инспектора, стоящего неподалеку и следящего за ней. Он прислонился спиной к стальной балке и спокойно курил. «Мы ничего не будем делать?» – спросила девушка, когда все формальности остались позади. «С чем?» – сейчас ее наговорил медленно и размеренно, а потому разительно отличался от себя того, каким Мари видела его несколько минут назад. «С ними, с этим вашим роем, они же воры, конечно, ничего, но...» «Ну, во-первых, друзей и информаторов не сдают. Друзей никогда, информаторов, до серьезных проблем. Рекомендую запомнить, ну или записать. А во-вторых, скольких полицейских ты видела, пока шла сюда?» «Я, 7. 7 человек должны охранять нормальных людей от того, что ты видела». Мари встала как вкопанная. Догадка пронзила ее мозг, словно разряд электричества. «Они в доле», прошептала она. 20 очков. Инспектор цыкнул и отправил окурок щелчком в урну. Хотел дать 25, но ты долго соображала. А как же кабинет? Я тебя умоляю. У этих ребят минимальная ставка и непыльная работа. В кабинете бдительности они окажутся, если вокзал взорвут или сотворят что-то подобное. Но это же неправильно. Голос девушки дрогнул. В эту секунду она походила на обиженного ребенка. Да, мир, странная штука. На сегодня урок окончен. Одежду положишь утром в машину, завтра я тебя отпускаю. Отдохни и сделай что-нибудь с этой кислой рожей. Пока. Марианна смотрела удаляющемуся инспектору в спину и постепенно закипала от злости на собственное бессилие. Глава 18. Когда Мари заступила на смену, то решительно удивилась тому, что инспектор уже за своим столом и работает с бумагами. За весь месяц с момента вступления в должность ей доводилось видеть Камаля за чтением отчетов раз или два. Так что у Делтон сложилось впечатление, что ничего подобного он не делает. Оказалось, она круто ошибалась. Инспектор сидел, погруженный в чтение, и что-то тихо бормотал. Эти мелкие движения губ придавали ему вид не в меру серьезного ребенка. «Садись, будешь помогать», – произнес начальник, не отрываясь от чтения и даже не поднимая головы. «В чем именно? Показания свидетелей будешь читать и находить нестыковки. Не может быть такого, чтобы эти уроды ни разу не прокололись, просто мы это еще не заметили». «Мне не нужно», — спокойно произнесла Марианна и села на выделенный ей стул. Под опергруппу Рат не пожалел целого кабинета, тесного и углового, но все же окна выходили на запад и юг, так что с самого раннего утра внутри ярко, жарко и душно. Камаль распахнул окна и старательно боролся с запахом плесени и пылью. Свежий ветерок приносил с собой легкий аромат выхлопных газов и гнилой листвы, но это было даже немного приятно. В центре комнаты сдвинули 4 письменных стола, сверху они напоминали лепестки детской вертушки. «Прости, это как? Куколка?» Йона оторвался от бумаг и взглянул на подчиненную с вызовом. Она не стала делать хорошую мину при плохой игре. «Пусть лучше он узнает сейчас и от нее. У меня есть маленькая особенность. Начало Мари. В общем, у меня абсолютная память. В интернате упала с лестницы, пришла в себя неделю спустя и с тех пор ничего не забываю. Доктора говорят, что так бывает. Только в книжках такое читал». Неожиданный поворот, судя по виду, оставил инспектора без аргументов. «Я знаю 4, могу пересказать по памяти каждую. Еще есть 3 монографии. Один очень подробный медицинский справочник выделил целый разворот под описание подобных феноменов. Теперь понятно, откуда у тебя диплом с отличием. Думал, что тебе его купили, как выгодное приданое, не в традициях моего отца». Последнее Мари произнесла демонстративно холодным тоном. «Знаю, я не рассказывал. И у вас папаша еще большая сволочь, чем у меня, судя по его рассказам. Да мой средненький еще тот болтун был. С его умением трепаться можно писать книги, но он решил пойти в юристы». Инспектор невольно улыбнулся. Ени, что уж говорить, ему нравился. Простой и открытый парень, лишенный такой вещи, как врожденный снобизм. Такие взгляды сплошь и рядом встречались у обитателей высоких кварталов типа Хайгардена. Что уж греха таить, до встречи с парнишкой Йона придерживался абсолютно радикального мнения относительно верхников. Чем больше их перевешивают при следующем погроме, тем лучше. Теперь инспектор был не так радикален, так что он сократил приемлемое число висельников примерно на треть. Ну и что он рассказывал? Из того, что пропустила цензура. Про стерфорскую операцию. когда мы стратегически драпали со всех ног так, что гупты нас выцелить не могли. Пример храбрости, ничего не скажешь. Он не писал такого. Почему вы отступили? У них кончились патроны, произнес незнакомый бас, и Дельта набернулась на голос. В дверях стоял старик в черной сутане. Девушка взглянула мельком, но уже натренированный взгляд подметил все важные детали образа. Было ему далеко уже за 60, лицо его казалось худым и морщинистым, а жидкие седые волосы едва покрывали обтянутый кожей череп. «Привет, Гай!» Камаль поднялся и протянул руку для приветствия. Священник пожал ее и улыбнулся. «Простите, мадемуазель, что влез в ваш разговор», — заговорил он вкрадчивым голосом. «Понимаю, что это крайне некрасиво с моей стороны. Ничего страшного, отец Варлома, Гай Варлома, я из службы церковного дознания». На последних словах у Мари невольно пробежал холодок по спине. Если в городе существовала сила, которую боялись больше полиции, то ею точно считались церковники. Эдикт императора Карла IV от 1556 года провозглашал практически полную независимость церкви в вопросах веры, а также закрепил за ней отдельные привилегии. Церковь обзавелась таким влиянием, что даже сейчас, 300 лет спустя, обладала значительными силами. Внутри у девушки все сжалось, когда они встретились глазами. Мари знала такой взгляд, взгляд человека, который способен одним своим словом отправить другого на смерть, который это отлично понимает. Взгляд хищника, а главное в общении с хищниками, не показать страха. Святой отец улыбнулся. «Простите, дочь моя, вы не оставите нас с моим старым другом наедине, у меня к нему есть пара вопросов». «Конечно». На негнущихся ногах Дельтон поднялась и вышла из кабинета. Как только дверь за ней закрылась, священник изменился в лице. Все его добродушие куда-то делось. Старик вытащил небольшой листок бумаги, сложенный втрое, развернул его и бросил инспектору. «Что это?» Йона посмотрел на бумагу с подозрением. «Анонимка. Анонимка, ага, на тебя. Рассказать, что там?» Йона молчал. «Говорить сейчас, признавать свою вину, а он виновным себя не считал». Не дожидаясь ответа, священник взял лист и, щурясь, начал читать отрывок из доноса. Находясь в явном состоянии подпития, медиатор Камаль проводил допрос покойного. После этого он выполнил обряд отпущения грехов, искажая смысл Святого Писания. «Нравится, Гай?» «Что, Гай, тебе мало приключений?» Старик не на шутку завелся. «Ты можешь так вести себя с Неллином за бутылкой, но не публично. Черт тебя дери, Йона! Да что я такого сделал? А ты еще и не помнишь? Пусть те боги, в которых ты веришь, будут милостивы к тебе. Или будешь мне вешать лапшу на уши, что такого ты ни разу не говорил». Варлома покраснел от гнева, ноздри его раздувались, и казалось, что сейчас его хватит удар. К счастью, обошлось. Он плюхнулся на стул, который занимала Мария, и строго взглянул на своего подопечного. «Малыш», — произнес он спокойно, — «пойми меня, Кальберта за подобные мысли 600 лет назад сожгли. Мне не хочется ехать в какой-то богом забытый медвежий угол из-за того, что ты не умеешь держаться общих норм. Никакого политеизма. Понял меня?» «Да, господин дознаватель, я понял». Гай медленно и тяжело вздохнул. Ситуация его не радовала. Он не соврал инспектору, неприятности действительно могли начаться. За долгие 67 лет своей бренной жизни Варлома многое повидал, и опыт этот практически всегда оказывался печальным, и до недавних пор он оставался спокоен относительно этого. Гай сам выбрал свой путь, третий сынок мельника, он не мог претендовать ни на что. Так что, когда у него проклюнулся черный исток, вариантов было немного. Либо семинария, либо удавиться, вот и весь выбор, если честно. Но все же выбор. Отличная учеба, отличная характеристика, и вот он уже в дознании. Только один раз Варлома задумался о том, что делает что-то не то. Тогда из дальнего северного гарнизона к нему на разговор притащили мальчишку. Потрепанный и контуженный паренек обрел дар. Придурок не нашел лучшего решения, чем начать отпускать на тот свет только что убитых. «Этой бумаге», — священник поднял анонимку со стола, — «я хода не дам. Считай это моим подарком на день рождения». «Спасибо». «Ни за что, инспектор», — произнес дознаватель официальным тоном. «От лица службы церковного дознания и посмертия приношу вам благодарность за отпущение грехов невинно убиенного Данни...» «Как же его дальше?» «Даниэля Вальтера. Невинно убиенного Даниэля Вальтера. При этом напоминаю, что слишком частое применение силы ведет к разрушению вашего истока и чревата. Вы понимаете это? Да, святой отец, Йона для убедительности кивнул. В таком случае повторный инструктаж закончен. Сиди тихо и не отсвечивай. Понял меня? Инспектор кивнул. У тебя появился недоброжелатель, так что лишний раз не трепись, не провоцируй и вообще сам понимаешь. Еще раз спасибо. Ни за что. Мертвецов тоже старайся отпускать пореже. Я не горю желанием брать твой дом штурмом, но если ты сбрендишь, то именно это и произойдет. Здесь Варлома не врал. Он хорошо помнил, к чему приводит отсутствие контроля. Это происходит всегда, когда медиатор беспечен или считает, что правило не для него. Сначала он просто отпускает души. Через его тела проходит колоссальная волна энергии, а сила пьянит. Дальше он начинает забирать эту силу. Сначала мало, он боится всего, совершая этот грех. Но с каждым разом, когда наказание так и не настигает преступника, его уверенность в себе растет. Следующая остановка – полное поглощение души начала череды собственных убийств. Гай не хотел такого развития событий, так что действовал на упреждение. «Ногу покажи», — приказал священник. «Гай», — попытался возразить инспектор, — «именем Святой Церкви, да Господи, не богохульствуй». Старик хлопнул по столу с такой силой, что папка едва не слетела на пол. Спорить не было смысла, так что Йона быстро расшнуровал туфлю и оголил ногу. Варлома взглянул на покалеченную стопу. Ни следа регенерационных процессов, ни единого отличия. «Обувайся», — коротко бросил Гай. «Больше вопросов к тебе нет. Спасибо». Повторил инспектор и еще раз кивнул. «Еще раз скажешь мне спасибо, и клянусь, я тебя ударю. Лучше не делай глупостей, понял? В Калгриев не самые удобные камеры, я туда не собираюсь». «Ну вот и хорошо», — старик улыбнулся впервые за весь разговор. «Как сам? И где этот старый ушастый прохвост? Я нормально. А насчет Неллина, не имею ни малейшего представления. Шляется где-то. Воин на черном пути не шляется. Он ищет либо кровь, либо смерть. Одно из двух. Не думал, что ты про такое знаешь. Знаю, и побольше твоего, сопляк. Пару раз натыкался на подобных Дэви. И скажу так, твой дружок еще прилично себя ведет. Мы все еще проняло. Угу, он хотя бы не убивает каждого, кто криво на него взглянет. Что, и такое бывает. Подними как-нибудь архив газеты, прочитай про бойню в Солгине. Это было лет 40 назад. Тот несчастный вырезал половину пивной, пока его не свалили и не связали. Звучит так, будто тебе его жаль. Конечно, я много знаю про их черный путь, потому и жалею. Расскажешь? Сам узнавай. У тебя источник под боком. Он ничего не расскажет. Ну, значит, не время. Ладно, я у тебя задержался, а ведь у меня еще куча своих дел. Тебя проводить? Я еще не настолько стар. Святой отец поднялся со стула, и колени его щелкнули. Инспектор проводил старика до выхода из кабинета и еще раз пожал ему руку. Не хотелось признавать, но Гай для него не столько друг, сколько тот, кто хоть немного, но сумел заменить отца. Этот грубый и резкий старик был откровенен в своей враждебности. Он не заигрывал с миром и людьми. Зло называл злом, трусость трусостью, а идиотизм идиотизмом. Он не искал обтекаемых форм. Чужие чувства его тоже не заботили. Старик словно говорил: «Мир, стань лучше, и тогда я изменю свое к тебе отношение». Но в чем Варлома сейчас железно прав, так это в том, что Неллина он оставил без присмотра зря. В последние несколько дней тот сам не свой, и, судя по всему, произошло что-то странное в их прошлый визит в Алптаун. Мысли об интрижке или чем-то таком Йона отвергал. Старый друг в вопросах женщин оказался классическим Дэви, а значит чванливым, не сдержанным на язык и считающим всех женщин вокруг набитыми дурами. Так что версию с интрижкой можно опустить ввиду ее несостоятельности. А значит, либо рабочий загул превратился в настоящий, либо наклевывались проблемы. Из раздумья инспектора вырвал телефонный звонок. Йона быстро поднял трубку. «Слушаю». «Привет, красавчик». Голос Галарти на том конце оказался веселым и игривым. «Привет, Ирма. Чем обязан? Ну если, по-твоему, я не могу соскучиться и позвонить любимому мужчине, Ирма». В последние слова Камаль не верил ни на грош. «Хорошо, своему любимому человеческому мужчине. Так лучше?» «Нет, но в это я хотя бы смогу поверить». Мысленно Йона записал себе одно очко. «Так в чем дело?» — повторил Йона чуть настойчивее. «Я прислала тебе все бумаги с курьером, как мы и договаривались». «А мы о чем-то договаривались?» «Ага, где-то между третьим и четвертым заходом ты обещал на мне жениться, А потом перед сном я обещала подкинуть тебе всю информацию про твоих сослуживцев. Вспомнил. Ну вот и отлично, а то страдать старческой деменцией тебе еще рано. Мысленно Камаль записал насчет любовницы ответный гол. Теперь вполне можно будет какую-то версию отбросить. А еще, голос Ирмы стал серьезен. Ты же не думал, что голая красотка в твоей кровати, ванной, коридоре и на письменном столе, это то, что я приготовила тебе на день рождения. Вот тут следовало бы напрячься, потому, как кабинетчики за слишком яркие или дорогие подарки спрашивают, как бы вора не ухудшило его и без того шаткое положение в полиции. Что ты там еще придумала? Дома сам увидишь, я очень долго выбирала. Плюс если вдруг тебе понадобится веский аргумент в спорах, то просто выкрути колечко, а дальше видно будет, кто чего стоит. Что ты там такое придумала? Говори немедленно, тогда пропадет элемент неожиданности. Подарок дорогой, для тебя, любовь моя, бесценный. Ладно, черт тебя дери, но если это очередная дорогущая хрень, то я тебя убью. Не успеешь. Ладно, пойду. У меня настоящая гора работы. Ирма положила трубку. Иона с удовольствием ослабил узел на галстуке. Второй звонок оказался еще неожиданней, чем первый. Что еще ей нужно? Чего тебе? Простите, сэр. На том конце провода была явно не Галарти, а мужчина солидного возраста. Этот номер мне дал один ушастый прохвост, чтоб ему пусто стало. Что он натворил? Тут такое дело. Вам бы забрать его от нас, а то он всех распугал у нас в участке. Диктуйте адрес. Глава 19. Поиски Аберина с машиной заняли не так много времени. Тот, как всегда, находился в гараже, так что прибыл Камаль в соседний участок минут через 30. Там его уже ждали. Крепкий и плечистый тип в форме быстро спросил жетон, старательно все записал и проштамповал, после чего открыл дверь для служебного пользования. Внутри располагались длинные ряды кабинетов по обе стороны вдоль коридора. Типичная планировка, типичная серая краска на стенах. Даже двери были выкрашены так же, как у них в участке. «Вы Камаль?» – строго спросил мужчина, ждавший его. «Да, я». Инспектор снял шляпу и быстрым кивком обозначил приветствие. «Горин», — представился офицер и протянул руку. «Это я вам звонил. Приятно познакомиться. Расскажите, что Нел учудил. Да как бы даже не знаю, с чего начать. Начало, середина, потом конец, я всегда так делаю». Собеседник явно не заметил или весьма убедительно сделал вид, что не заметил скрытой шпильки, так что продолжил как ни в чем не бывало. Задержал его вчера патруль, без документов и бредущим куда-то вдаль без цели и конечного пункта назначения. «Расскажите», — Камаль предчувствовал неприятности. «Так в этом и суть, ни ясно ни черта». Остановили его ребята из ночного патруля. Он ни слова не говорит, только молчит, смотрит и улыбается, да еще так, что кровь в жилах стынет. Хотели его разговорить, так он на своем балакает. Местный переводчик его речь как услышал, так и сдулся. Сказал, что на втором предложении поплыл. «Понятно», — соврал инспектор, потому как решительно ничего не понимал. «Поговорить с ним можно, дык к нему и веду. Нам он тут без надобности, раз он ваш. Оснований задерживать его больше нет, если только не скажет ничего. Ограбление там или еще чего». Буквально через пару минут оба полицейских оказались в закрытой части участка, там, где временно содержались задержанные. Горин помахал дежурному за стеклом, и тот быстро отодвинул тяжелый стальной засов. Решетчатая дверь со скрипом открылась. Неллин лежал на скамье. Плащ он сложил так, что получилось подобие подушки. Чтобы свет не мешал спать, на лицо он положил шляпу. Судя по виду, она была совсем новая и явно не по размеру. Услышав шаги, Дэйви быстро проснулся. «Вставай, мы уходим», — без приветствия произнес инспектор на Долинге. «Я уже заждался», — ответил Нел скрипучим голосом. «Тебя за смертью только посылать. Поговори мне еще. Если что-то не нравится, сиди тут. Все нравится, сержант. Гарнизон, в ружье». Нел снял с лица шляпу и пружиной вскочил со скамьи. Босые ноги он разом всунул в свои старые потертые армейские сапоги, быстро подтянул шнуровку и убрал концы вовнутрь. Затем он как следует встряхнул плащ. Пара минут, и Неллин уже походил на того старого ворчуна, которым был всегда. Вот только какой-то счастливчик сумел подбить ему глаз и оставить небольшой порез на скуле. Йона кивком указал на лицо. «Кто тебя так отделал?» «Несущественно», — произнес Нел и отмахнулся. «Нел, у меня выдался отличный вечер за очень долгое время». Голос Дэви казался непривычным, как и его поведение. Его словно мотало из крайности в крайность. То он скачет, полный энергии, то тих и депрессивен. Йона внимательнее взглянул на друга. Сейчас он был в маниакальной фазе и полнился энергией. Нужно его скорее уводить, пока он еще чего-нибудь не наговорил или не отчебучил. Я забираю его, конечно, не потеряйте только. В городе, конечно, спокойно, но вон у соседей в 12-м взрыв. Слыхали, что-то видал в сводке, соврал Йона. Сводку он не читал уже давненько. Вот-вот, ладно, давайте я вас провожу. Инспектор Горин выпроводил обоих на улицу тем же маршрутом. При этом Нел весь путь наружу улыбался и разглядывал все вокруг с неподдельным интересом, словно только-только увидел, что с другом не так. Йона понял только на улице, когда свежий воздух вернул возможность ощущать запахи нормально. От Дэви буквально воняло серой, дымом и аммиаком. Это явно нехороший знак. Предчувствуя худшее, Камаль спросил: «Не ел?» «Что?» — отозвался помощник уже расслабленным голосом. «Ты чем-то обдолбался?» «Ну совсем чуть-чуть, черт, в машину!» «Да я не спорю, не надо меня толкать!» Йона дотолкал упирающегося помощника до машины и усадил на заднее сиденье. Аберин собирался что-то сказать, но суровый взгляд инспектора оборвал его речь на полуслове. Камаль быстро усадил Нила на заднее сиденье и как следует пристегнул. Еще не хватало, чтобы этот придурок в машине что-то учудил. «Кенни, погнали к нам», — приказал он, когда с приготовлениями было покончено. «Погнали», — с восторгом в голосе прокричал Нелин. Глаза у Кенни от удивления едва не вылезли из орбит. Таким старого хмурого Дэви он точно не видел. «Сэр, он под чем-то? Сам хочу узнать». «Ты под чем, придурок? Да хрен его знает, сержант. Там много чего было». «Где? Ну это будешь ругаться». «Обещаю, что не буду». «Врешь». «Хорошо, буду не сильно». «Идет? Ну в общем ты обещал не ругаться. Помнишь? Договори уже». Терпение инспектора постепенно таяло, так что он едва не сорвался. «Где ты свои мозги так продырявил?» «В нарколаборатории». «Где?» Кенни и Йона спросили это одновременно. «Ну в соливарне. Знаешь сам, что это такое. Торчки играют в юных химиков и из дерьма, сажи и селитры пытаются высидеть золотое яйцо». Последняя фраза не на шутку его самого развеселила, так что он быстро скатился в бессмысленный и пугающий гогот. Но заметив, что смеется только он один, Нел быстро успокоился и продолжил. «Я честно ходил по твоему приказу, слушал, рассматривал. Ни черта похожего на наших парней. А соливарня как появилась на твоем маршруте? А, ну подожди, дай вспомнить». Нелюдь распластался на диване и едва ли не засыпал. Щелчок у самого носа вернул его в реальность. «Сосредоточься, дружище. Соливарня», — серьезно произнес Неллин и даже на мгновение вернул свое самое обычное строгое выражение лица. «Мне Динни про нее рассказал». «Какой Динни?» «Сопляк Динни». Нел скакал по событиям и персонажам словно перепуганная лань. «Забыл, что ли? Тощий такой, нос поломанный, зубов нету. Не можешь его не помнить, старичок. Мы его на десятку закрыли 3 года назад. Не путаешь?» «Не путаю. Про этот нюанс я у него тоже спросил, перед тем как остатки зубов ему выбил и челюсть сломал. Говорит, что это условно херь, короче, какая-то условная. Напел кому-то что-то или хорошо сосал. Вышел и домой. Поразительно тупой человек. Прикинь, прикинь, что? Стоял на том же углу с тем же дерьмом. Был бы ты рядом, и у меня даже случилось это же мяженя, как вы эту хрень называете, когда вещи точь-в-точь повторяются. Дежавю», — подсказал Кенни с водительского сиденья. «Спасибо, рядовой». Неллин картинно козырнул. «Сержант Йона, награди рядового. Именную пулю ему и медаль за отвагу. Посмертно, а нет, пожизненно». Неллин попытался вытянуться вперед и хлопнуть Аберина по плечу, но, к счастью, инспектор успел перехватить его руку. «Неллин, лаборатория, рассказ. Ну, я перед тем, как эту сволочь порешил. Да не смотри на меня так, говорю же, не понял дебил первого урока. Я его перед этим расспросил, он мне и выложил про лабу эту. Я быстренько ноги в руки и на адрес. Там смотрю, прям аж немного стыдно стало, что я его труп не похоронил нормально. Впервые в жизни паскудник не соврал. Соливарня, и ты ее обнес, я ее взорвал». Слова о взрыве на 12-м участке заиграли на новый лад. «Был в сводке взрыв, Кенни? Ну был пожар на складе в доках, там вроде баллоны рванули, ага, с эфиром и азотом, меня им и накрыло. Выжившие, не ей-ту». Нел рассмеялся злобно. «Все ублюдки до корочки запеклись. Заткнись, я не тебя спрашиваю. Кенни, там точно только трупы. Повезло тебе, ага, ага. «Кенни, отдай порулить», Нел снова попытался дотянуться до водителя, но инспектор и в этот раз сработал на опережение. Он с силой вдавил Дэви в кресло и поставил на его ногу свою. Бесконтрольное поведение помощника уже порядком напрягало. Нел и так доставлял проблем больше, чем хотелось, а таким он еще и бесил. «Тебя взяли на Лоуфорд, как там оказался?» «Ну я убегать начал, когда сирены услышал. Да и что мне там делать? А Лоуфорд это где?» 16 километров по прямой от доков», — спокойно произнес Эберин и повернул направо к участку. «Нож, сержант, именем революции, дайте рядовому именной нож, пусть носит у сердца. Можно мне на воздух?» «Нел, на воздух, на воздух». Инспектор покрутил ручку стеклоподъемника и немного опустил стекло. Ветерок растрепал седые кудри Неллина, так что он теперь еще больше походил на ударенного молнией. Вел он себя соответствующе, желая подышать как следует. Дэви быстро дернулся к окошку, так что машина вильнула и едва не опрокинулась на бок. Летевшая навстречу белая комета чудом ушла от удара. «Ну-ка, сядь!» — Йона уже орал. Вторая поездка за неделю превратилась в потенциальную автокатастрофу, и это ему не нравилось. Умереть в машине с обдолбанным в ноль другом как-то совершенно не хотелось. «Не кричи на меня!» Похоже, тумблер в голове у Нила перещелкнулся на истерику. «Вы меня просто не любите. Меня никто больше не любит. Только семья моя любила. Тебя любили так, а, сержант, как, чисто и без условий, а, тебя, Кенни, вы, суки, сидите со своими проблемами, гундите, а вас кто-то любит. Только вам пофигу это было, как и мне тогда». Внезапно Неллин замолчал. Инспектор не хотел смотреть на то, как его друг плачет, но и отвернуться он сейчас не мог. «Вот что мы Гуттам сделали, вы-то понятно, вы уголь делили, а мы, всю мою деревню женщин, детей, они-то в чем виноваты?» «Тихо, брат!» Камаль отстегнул Неллина от кресла и прижал к своему плечу. «Безумная картина, если подумать. Седой Дэви, почти на третьей сотни лет, рыдает на плече у мужчины и не может остановиться». Незаметно для себя, Йона понял, что машина подъехала к участку. Стараясь не сбить настрой, инспектор осторожно вывел друга из машины и потащил внутрь. У дежурки пришлось остановиться. Кенни быстро подхватил почти невменяемого Неллина и как следует прижал к себе. «Привет, Талли, есть пустые камеры?» «Здравствуйте». «Нету, вчера рейд по злачным местам прошел, в третьей не так людно». «Черт, спасибо, а что с Неллином?» «Приболел, нужен присмотр на сутки». «Может, доктора, не надо ему никого, только умыться как следует да поспать». «Пойдем, пойдем», — пискнул Нел сквозь слезы. «Чертов эфир, вот почему все это дерьмо так не вовремя, вот не мог он обдолбаться в другой день, делать нечего». На пару с Эберином они кое-как затолкали Нила в туалет. «Набери полную раковину ледяной воды». «Хорошо», — кивнул Кенни и бросился выполнять. У них, Йона указал на ухо, крайняя непереносимость к азоту и эфиру. «Механизм не знаю, но их уносит просто в лед. Сам видишь». «Готово?» «Да». «Ну прости, дружище». «А?» Неллин не понимал ничего сейчас, так что Камаль просто ухватил его за волосы и сунул мордой в раковину. Сквозь толщу воды послышался сдавленное ругань и бульканье. Короче, что-то у них от этой химии в башке нарушается, а дальше тело начинает случайные гормоны выбрасывать в промышленных масштабах. У нас соль только эйфорию и приток сил запускает, а у этих – натуральное буйное расстройство. Теперь только нужно его где-то передержать. Инспектор выдернул голову друга из раковины, дал вдохнуть и снова сунул туда же. Освободились они примерно через полчаса водных процедур. Все это время Аберин стоял на стреме и отговаривал коллег пользоваться этой уборной. Примерно еще через 15 минут Йона вытащил промокшего до нитки помощника в коридор. Ремня, шнурков и кулонов на нем уже не было. «Потащили в трешку», — велел инспектор. Они ухватили полуживого от воды Неллина под локти и завели в третью камеру. Внутри и правда разместили не так много народа. В соседней вон, плотненько, что даже не вздохнуть нормально. «Значит так, голытьба», — произнес Камаль строго. «Этот хмырь – жестокий серийный убийца-людоед. Много ест и мало спит. Мы его усыпили, а теперь ждем, пока он протрезвеет, чтобы допросить. Так что я бы на вашем месте выставил вахты и спал бы в полглаза». Явно проникнувшись торжественностью момента, Неллин выразительно икнул. При виде такой картины задержанные разом взбледнули. «Командир, ты чего? Хер ли я должен сидеть с ним в одной камере? Я что, ему завтрак в постель? Ну-ка, тихо, уроды. Проснется, вам небо в клетку за счастье покажется. Тихо всем, Кенни стоял и курил на крыльце. Инспектор медленно подошел и встал рядом. «Его точно там не убьют», — голос у Аберина едва не дал петуха. «Не едет», — Камаль чиркнул спичкой и раскурил сигарету. «Я такого наплел, что эти бедолаги срать будут в гробовом молчании. А с ним, ну это все будет в порядке, должно». Удивлен, что парни из третьего отравления газом не смогли определить. «Ну или смогли, что же, хорошо, мне он нравится, сэр, да и мне». «Потому я этого старого ублюдка и терплю так долго». Они замолчали, думая каждый о своем. Мимо проходили люди, кто-то тащил упирающегося парнишку. Люди шли мимо, кланялись и здоровались. Кто-то тянул руку, Йона спокойно ее пожимал и продолжал думать. Наконец, когда рядом точно никого не было, инспектор тихо сказал: «Кенни, да, еще раз напишешь на меня анонимку, и мы не сработаемся. Понял, как вы? Ты совсем дебил? Или думал, я твой почерк не узнаю? Твое это подчеркивание на «Т». Только вот я чего не понимаю, ты в машине сидел, внутрь при допросе не заходил. Говори, кто надоумил?» «Рат, он тоже приехал позже». «Откуда он знал?» «Не знаю, сэр, он просто велел вот это написать, и все. Грозил или хотел купить. Сказал, что вы, купленный коп, и от вас надо избавиться. Что под вас кабинет копает, они и под тебя копают. У них обязанности такие. Тебе лапши навешали, а ты и рад слушать». То, что его не запугали, Йону слегка обрадовало. Хотя бы парнишка не трус. Идиот легковерный, но не трус. Дурака можно надрессировать на выполнение команд, как собаку, а трус останется трусом практически всегда. Доверять трусам жизнь – последнее дело. «Ладно», – начал инспектор с зажатой в зубах сигаретой. «Поскольку все обошлось, считай, что это первое и единственное предупреждение. Дальше будет увольнение из группы и из полиции с занесением в печень. И это не шутка сейчас. Понял меня? Понял. А полковник? Полковник. Дурачок Рат, похоже, понял, кто есть кто, и начал мутить воду. Ну надо же, что придумал, продажный коп». Камаль слышал эти обвинения с самого первого года в полиции. Сочинил бы что-то оригинальное. Хотя заход со стороны новичка разыгран весьма неплохо. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. На то, что Кенни сгноили бы в кабинете, Йона был готов поставить недельное жалование. Вот только лучший спорщик, с которым можно заключить такое пари, сейчас находился в неадекватном состоянии. «Плюнь, ты все сделал, как он сказал. Просто церковь не дала делу ход. И еще, да, у тебя уже очки на минус пошли. Не делай глупости и не болтай насчет того, что сегодня слышал и видел в машине. Понял? Да, кивни». Кенни кивнул. По виду, он был белее листа бумаги, но жалеть его почему-то не хотелось. Йона быстро затушил сигарету и отправил ее в мусорный бак поблизости. Сейчас ему нужно домой и почитать всю ту информацию, что собрала для него Галарти. Раз уж он и так сегодня работает с бумажками, то почему бы не заняться этим дома? Нейлин, конечно, сумел подгадить, но и его выход в свет принес кое-какие плоды. Тени не светится. Никто не устраивает попоек, никто не снимает бордель на всю ночь для себя одного. Ничего. Какой вывод? Деньги им для чего-то нужны. Нужно только понять, для чего. Глава 20. Замок, как и ожидалось, следов вскрытия не имел. Йона перестал уже даже пытаться угадать, как Ирма попадает в его дом. И что самое смешное, почему он все еще жив. Хищники иногда играют с едой, не его ли это случай, хотя ощущения близкой смерти рядом с ней он не чувствовал. Галарти, конечно, умела быть отличной актрисой, но тогда она просто гениальна, раз смогла так часто водить за нос саму смерть. Рядом с ней не чувствовалось никакой угрозы, а более безопасно было разве что в животе у мамы. Эта женщина вызывала странные чувства, в основном восхищение и похоть. Проверив остальные секретки и убедившись, что дверь не открывалась, Камаль быстро вошел и тут же выругался, когда приставленный к двери тубус с грохотом упал на пол. Рядом лежала толстая папка из коричневого картона, туго перетянутая бумажным жгутом. На него был брошен небольшой конвертик. Йона осторожно вскрыл его. Внутри лежал маленький листок всего с парой строчек. «С днем рождения, малыш! Когда станет жарко, вспомни обо мне». Затем шли инициалы Галарти и розовый отпечаток губ, явно оставленный ее помадой. Тубус оказался плотно закрыт, так что пришлось отнести его в комнату и там вскрыть. Внутри лежала трость. Йона осторожно вытащил ее и принялся рассматривать. Выглядела она очень даже солидно. Темное дерево, Т-образная ручка из белого металла выглядела страшно, но стильно. Какой-то умелец выполнил ее в виде анатомически точного черепа с позвоночником. Йона не разбирался в дорогих породах дерева, но что-то подсказывало, что цвет является не краской или морилкой, а самым что ни на есть настоящим цветом древесины. Металл походил на серебро. Сколько же она отвалила за такую работу? По ощущениям, подарочек тянул на солидную сумму в 3 или 4 сотни крон. Чутье подсказывало, что Ирма осталась верна себе и выбрала далеко не самую простую трость. В принципе, если потом окажется, что инспектор разгуливает по городу с аксессуаром какого-нибудь великого кронпринца или графа, то он совершенно не удивится. Так же как не удивится он и скрытому клинку в ручке. Камаль еще раз проверил ручку, затем ухватился за дерево и попытался дернуть ее. Клинок выскочил из паза абсолютно бесшумно. В сталях он разбирался еще хуже, чем в дереве, но качество клинка оценил. Тонкое лезвие ощущалось практически невесомым. Инспектор повернул его на свет и смог рассмотреть тонкую гравировку в виде витиеватого узора. Работа выполнена невероятно искусно, так что теперь предполагаемая цена выросла чуть ли не втрое. «Мда», — произнес Йона тихо, предсказуемо, но приятно. Воображение живо нарисовало, как он прогуливается по местам преступлений с таким вот подарком. Улыбка сама наползла на лицо. Второй мыслью следовало, разумеется, прикидка, сколько рук этот рост сменит после визита в зверинец. Число, скорее всего, будет двузначным. Ну что же, для визита в императорскую канцелярию штучка у него самое то, но вот в быту она, еще одна мишень на затылке. С грустной улыбкой на губах Камаль убрал трость в тубус и положил в шкаф. Вызов к императору в ближайшие дни у простого инспектора имперского сыска точно не планировался. Что же, с одним делом он разобрался, теперь осталась работа. Пакет от Ирмы оказался весьма объемистым и тяжелым. Окажись он еще больше, можно было бы думать, что инспектору прислали бомбу килограмма на 2. К счастью, он еще не настолько высоко забрался в полицейской вертикали власти, чтобы получать такие серьезные подарки. Максимум – граната под днище машины. Внутри пакета лежали рукописные заметки, несколько справок из других городов, выписки из церковных метрик. Все аккуратно сложено по стопкам и скреплено. Про себя Йона решил почитать в последнюю очередь. Не из врожденной скромности, а скорее из желания узнать про ребят. За 4 года войны взвод стал ему чуть ли не новой семьей, так что теперь хотелось узнать, так ли всем повезло, как он этого бы желал. Рядовой Эрик Картер. Буквально через 1/2 после списания на гражданку он принялся спасать тонущего на реке мальчика. Парнишку вытащил, вот только сам получил сильнейшую пневмонию. Согласно отчету сельского врача, он провел в тяжелейшей горячке 2 суток, после чего умер, не приходя в сознание. Он так и не успел жениться, как и обзавестись детьми, так что похороны на себя взяла его община. В конце на листке рукой Ирмы было выведено: похоронен на кладбище в селе Огробин, участок 112А. Йона прикинул, что Эрику исполнилось тогда уже 30. Картер рассказывал, что когда император объявил мобилизацию, то он уезжал из дома почти что радостным. Как он сам про себя говорил, до этого он всегда отличался буйным нравом и готовностью подраться. Так что половина села тихо выдохнула, когда его посадили на подводу, едущую до ближайшего призывного пункта. Это поначалу не вязалось с тихим и спокойным поведением щуплого коротышки, но в первой же атаке Картер с легкостью доказал правдивость своих слов. Йона сам видел, как тот несколькими короткими ударами приклада забил насмерть сразу 2 солдат. Потом, когда взвод зачищал отбитые траншеи от гуттских трупов, этих 2 видели все, так что Эрик обрел весьма широкую славу как жесткий рукопашник. Подумать только, пройти всю войну, чтобы помереть от простуды. В горле у Камаля стоял ком. Вот уж кому не помешала бы абсолютная память, так это ему. Село Картера расположено не так уж далеко на юге, а он за 8 лет так и не навестил друга. Теперь уже поздно, хотя Йона еще раз перечитал строчку с номером участка. Можно было и махнуть на денек или 2, глянуть участок, да присмотреть, кто дальше там у Ирмы. Ральф Долан, толстячок с вечно печальными глазами мастифа. Его папаша держал лавку в Растине, где продавал письменные принадлежности и прочие канцелярские принадлежности ручной работы. Начало войны Ральф встретил, только-только выпустившись из гимназии. Судя по его рассказам, его вечно тихая и меланхоличная мать едва не отправилась на тот свет, когда ее кровиночка пришла постриженная наголо и с приписным листом. Отойдя от первого прединфарктного состояния, мамаша едва не получила второе, когда в одном из писем Рэльфи обмолвился, что его направили вовсе не в штаб, а в самое что ни на есть пекло. И вот там, под давлением, маленький уголек по прозвищу Толстяк превратился в бриллиант. Парень, конечно, не стал образцовым солдатом по щелчку пальцев и порой оставался все такой же неженкой. Но вот стрелял этот жирный очкастый тюфяк словно дьявол. Инструктора по стрельбе один за другим хвалили Долана, нарекая чуть ли не лучшим стрелком на средней дистанции в батальоне. Лишний вес исправили постоянные физические нагрузки, стресс и периодическая голодовка за линией фронта. Сейчас, судя по тому, что нашла Ирма, Ральф обзавелся семейством, регулярно ходит в церковь и едва не выиграл выборы мэра в своем городке. У него трое детей, собаки и доля в семейном деле. Да, из числа таинственных налетчиков его тоже можно вычеркнуть. Следующая стопка оказалась толстенькой. Йона взвесил ее в руке. Если брать вес заметок от Галарти, как мерила насыщенности жизни, то эту точно вела весьма неспокойная личность. Йона и так догадывался, кому она принадлежит, но на первой странице, естественно, прочел собственное имя. Тут, пожалуй, Ирма впервые схитрила. Стопка представляла собой полную подборку всех его громких дел. Большую часть писала она сама, так что иногда встречались черновики статей со следами борьбы автора и редактора. Порой между строк читалась настоящая битва характеров. И несмотря на то, что Галарти, чертов перевертыш кровопийца, выигрывала она не всегда. В таких случаях на страницах появлялись короткие рукописные замечания. Подобный альбом воспоминаний больше подошел бы для другого человека, но Йона все же оценил ту заботу, с которой Ирма его составляла. После нескольких часов непрерывного чтения голова уже плохо соображала и очень хотелось спать. Йона собирался уже ложиться, как вдруг услышал стук в дверь. Быстро убрав документы в ящик своего письменного стола, инспектор поспешил к входной двери. Уолли Лист стоял на пороге и рассматривал округу своим тяжелым взглядом гробовщика, и от этого взгляда кровь стыла в жилах. Заметив на пороге хозяина, он коротко кивнул кому-то в машине неподалеку и, не дождавшись даже приветствия, прошел внутрь. «Привет, Лист. Конечно, заходи, будь как дома и ни в чем себе не отказывай». Камаль старался говорить как можно спокойнее, вот только само построение фразы выдало подавленную ярость. Бандит же прошелся по всей квартире, убедился, что внутри инспектор один, и вернулся на улицу. Там он дошел до своей машины и что-то жестами показал пассажиру на переднем сиденье через окно. Затем он выслушал несколько приказов. Дверца открылась, и из машины вышел Питер Барроуз, лучший и самый скользкий адвокат в городе. Злые языки сочиняли о нем легенды. Большинство сводились к тому, что Пит – просто бандит на зарплате, но с корочкой о высшем юридическом образовании. По факту все было еще сложнее. Питер действительно считался почти лучшим на потоке юристом. В плане усидчивости и умения запоминать что угодно, все у него просто отлично. Особенно теперь, когда он стал личным адвокатом Папы Джи. Сейчас выглядел он весьма солидно. Дорогая шелковая сорочка, костюм тройка по цене чьего-то месячного заработка и лакированные туфли, начищенные до зеркального блеска, так что, глядя в отражение, можно было побриться. «Привет, Йона!» Пит протянул руку, и Йона ее пожал. «Привет, Пит! Ты ко мне по делу или решил вспомнить чудесные годы в студентах? Немного того, немного другого. Впустишь? Заходи!» — ответил инспектор и повернулся, давая войти. «Предупреждаю, у меня не прибрано». «Не предупреждаю, а прошу прощения», — ответил Барроуз с легкой издевкой. Но, заметив тяжелый взгляд инспектора, он весьма разумно решил не продолжать. «Кофе будешь? Не откажусь. Вот сам его и вари». Камаль вытащил из портсигара сигарету и закурил. «Тогда я пас». Воздух наполнился дымом от сигареты. Йона медленно выдохнул две тонкие струи изо рта в нос и ожидающе взглянул на гостя. Питер сел на кухонный стул, вальяжно закинул ногу на ногу и начал. «Как уполномоченный представитель группы неназываемых лиц, я хотел бы сообщить о некоторых фактах, возможно, интересных следствию, на условиях анонимности, само собой». «Слушаю», — Камаль кивнул. «Вы согласны на озвученные условия, инспектор, если это стоящая информация?» Юрист улыбнулся так широко, что от его зубов, казалось, вот-вот пойдут солнечные лучики. «Поверьте, стоящая. Тогда я согласен на ваши условия. Полная анонимность в рамках следствия». Оба понимали, кто именно этот неизвестный источник в криминальных кругах. Либо топор, либо его знакомый. «Мой источник сообщил, что не так давно, сутки или двое назад, на него вышли неизвестные люди, и хотели они приобрести весьма специфический товар, которого у моего клиента не оказалось. Насколько специфический, подробнее, пожалуйста, господин адвокат. Партию патронов для оружия, очень сильно напоминающего то, что фигурировало в сводках по ограблениям. Он может это подтвердить чем-то? Нет. Питер изобразил непонимание весьма убедительно, и Камалю на мгновение показалось, что тот и вправду удивился. Мой клиент не дает чеков, а также не предполагает делать это в дальнейшем, так что тут вопрос вашего доверия к словам моего клиента. Хорошо, спасибо, я услышал ваш сигнал. Еще что-то, что может помочь следствию? Да, мой клиент заявил, что у одного из пары была татуировка на руке в виде плохо сработанного знака «волнолом», а еще говор у обозначенных людей проскальзывал весьма приметный. Волноломом забиты руки у многих. Если Питер хотел помочь, то сократил выборку не сильно, до половины головорезов Алптауна, и Йоне приходилось вытягивать каждое слово из Бароуза. Они говорили с легким гутским акцентом. Кому еще сообщил ваш клиент эту информацию? К сожалению, инспектор, этот вопрос нарушает мою адвокатскую тайну, ответил Пит и многозначительно улыбнулся. Означало это примерно следующее. Да знает твой дядя, затем он меня сюда и прислал, дружище. Хорошо, Йона кивнул своим мыслям. В таком случае прошу вас донести до вашего клиента, что лжесвидетельство, преступление и караться будет по всей строгости закона. Я уже инспектор. Клиент понял и проникся. Отлично. И второй момент до него тоже донесите. Я не могу пустить это в работу без доказательств. Так что сигнал я принял, но, сами понимаете, господин адвокат, в дело он не пойдет. Большего мне и не нужно. Мой клиент – патриот своей страны, так что этот вопрос для него важен. На этом, пожалуй, у меня все. Спасибо, что не дали кофе, боюсь, что не дотерпел бы. Бароуз встал и, раскланившись, вышел из квартиры инспектора. Йона подошел к окну и стал смотреть на то, как дорогой бандитский автомобиль стартовал, а затем исчез из виду. Продолжать чтение не имело смысла, дольше Камаль перейдет в меланхолический режим. Все только и говорили о том, что они с Неллином ошиблись. Это не работа потеряшек. Схожий почерк или одна школа, но разные люди. Папа Джи, похоже, решил таки расквитаться с долгом перед племянником. Не просто же так он послал сюда Листа и Петти. Разыграть анонимный донос – это, конечно, смешно. Такие показания не примут ни в одном суде, но до суда дело может и не дойти. Кого судить, если всех перестреляли при задержании? Уж Камаль точно такое развитие событий предпочтет больше других. Топор, видимо, проникся важностью момента. Похоже, что почаще нужно портить дяде настроение своей кислой рожей. Но теперь вся история приобретала совершенно непонятный оборот. У ублюдков кончились патроны. Где они успели расстрелять все? Верить в то, что патронов у них изначально было мало, Йона не хотел. Патроны они бы тогда берегли как зеницу ока. Память подсказывала, что больше всего смертей у них набралось на первом деле. Возможно, они просто проходили последнюю притирку друг к другу. Тогда никто ничего еще не знал, так что на полу в банке остались лежать мертвыми трое охранников. Дальше, по мере распространения слухов, народ все больше и больше пропитывался трусостью. Плюс у банды появился свой механизм работы, конвейер по производству трупов. Так что сейчас тени где-то к чему-то готовится, и это, не повзрывать под окнами петарды, что-то крупное и серьезное. Плюс теперь еще гудский след. Разумеется, это могло быть и ложным признаком, придуманным для отвлечения внимания. Или же наоборот, звонок вывел Камаля из раздумий. Йона быстро поднял трубку и услышал знакомый голос дежурного. Сегодня в дежурке сидел Ларик. Инспектор, это дежурная, без лишней воды начал он. За вами уже выехала машина, будьте готовы через 20 минут. Какого черта случилось, Кевин? Так у нас ЧП, сэр. В участке, в центральной больнице. Да твою ж мать, что там еще? Побег из-под стражи и двойное убийство. Парни из дежурной смены? Да.